Глава 19. Партизанская база. После удачного нападения из засады и отхода Чага назначили в полевой караул по охране подступов к партизанской базе номер 4. В напарники дали молодого солдата по фамилии Мышрин. За что, за какие грехи или заслуги? Его прозвали Девятым. История умалчивает. День давно перевалил на вторую половину. Ветер несколько усилился и принялся гонять по земле сухой снег с красной пылью. Это даже к лучшему. Надежнее следы заметет. Полевой караул похож на прогулку. Ходишь себе по местности, да по сторонам поглядываешь. Но лучше не расслабляться. Пусть противника до сих пор не видно, но нападение на космических пехотинцев произошло в каких-то 10 километрах от тайного входа на базу. Чак осторожно, стараясь не делать резких движений, выглянул из неглубокой расщелины и осмотрелся по сторонам. Вокруг, насколько хватает глаз, раскинулась каменистая пустыня северного плоскогорья. Только на востоке в туманной дымке проступают горы кратера Финдос. Это даже хорошо, что во время патрулирования предписано соблюдать радиомолчание. А то молодого напарника буквально распирает от эмоций. Нападение на колонну бронетехники 4 часа назад стало для Девятого боевым крещением. Во время боя парень держался молодцом, но после отхода заметно струхнул. Молодой напарник что-то там говорит, машет руками, пытается что-то там объяснить. Но из-за герметичного шлема все равно ничего не слышно. Но понять Девятого можно. У парня отходняк. Не ревет в три горла, не просится к маме под юбку. И то ладно. Стемнеет скоро. Чак в очередной раз выглянул из расщелины. Тогда можно будет вернуться на базу и предаться блаженному отдыху. Но Чак глянул в бинокль. Не судьба. «Тихо!» Жестом приказал Чак. Девятый тут же заткнулся. Примерно в паре километров на небольшой бугорок заехала шельма. Слева от нее мелькнула голова космического пехотинца. Чак посмотрел вправо. «Точно!» Среди нагромождений камней мельтешит еще один десантник. Чак передал бинокль Девятому и жестами показал, куда смотреть. Молодой быстро нашел шельму и несколько пехотинцев рядом с ней. «На базу, доложить!» Жестами приказал Чак. Девятый кивнул и убежал по расщелине. Чак осторожно залег возле камня и продолжил наблюдение. Судя по всему, космические пехотинцы наступают широким фронтом, но на атаку не похоже. Шельма на бугорке стоит без движения. Скорее всего, противник прочесывает местность. Пехотинцы целенаправленно идут прямо в лоб. Неторопливо идут. Далеко слева Чак ужом извернулся возле камня. Показалась еще одна шельма. А где же третья? Численность взвода в космическом десанте, как золотой стандарт, ни в коей мере нарушать нельзя. Неужели? Чак прилип к биноклю. Это тот самый взвод. Слишком много совпадений. К горлу подступил холодный комок страха. Все, пора сматывать удочки. Чак, пятясь задом, сполз обратно в расщелину. Никаких сомнений. Космические пехотинцы движутся в этом направлении. До ближайшего от силы километр. Чак развернулся и торопливо добежал на базу. Но тут из-за поворота вынырнул Девятый. «Доложил?» – спросил Чак. Девятый энергично кивнул. «Уходим!» Чак махнул рукой. «На снегу следы лучше не оставлять. По возможности Чак перепрыгивает с камня на камень. Это хорошо, что зима толком еще не началась, а то расщелина была бы доверху завалена снегом. А вот и вход на базу». Перед входом в очередной неприметный туннель Чак на миг остановился и осмотрелся. Ничто, ни один след или признак не указывает на вход в партизанскую базу номер 4. До прихода первого ударного довелось прожить и проучиться в ней несколько местных лет. Первый полк Народной армии независимое правительство определило для ведения партизанской войны. Сражение за Финдос было первым и единственным, в котором полк все же принял участие как пехотное подразделение. Чак с напарником залег недалеко от входа в пещеру возле парочки специально приготовленных валунов. Толстые камни положены таким образом, чтобы можно было под их защитой простреливать вход. А если что, то и от 30-миллиметрового снаряда уберечь смогут. Хотя вряд ли космическим пехотинцам придет в голову загнать шельму в узкую расщелину. Чак скосил глаза на молодого. Нервничает напарник, страшно нервничает. Девятый никак не может лежать на месте смирно. То перевернется сбоку на бок, то передвинет пару мелких камешков с места на место. За спиной раздался шорох. Чак резко обернулся. «Неужели обошли?» «Не, это Шнык». Друг подполз ближе и жестом приказал молодому бойцу уходить на базу. На спине у Шныка болтается шуруп. Чак улыбнулся. «Очень хорошо. С более опытным обстрелянным напарником чувствуешь себя гораздо уверенней». Шнык прилег за укрытием. «Как жаль, что радиомолчание никто не отменял. Невозможность перекинуться с другом хотя бы парой слов изматывает, словно марш-бросок с полной выкладкой. Остается надеяться, что появление солдат противника в районе партизанской базы не более чем случайность. Но не прошло и часа, как у входа в пещеру показалась металлическая морда муравья с парой крупнокалиберных пулеметов вместо усиков. Муравей ведет себя крайне осторожно, нервно перебирает лапами и озабоченно крутит башкой. С другой стороны показался космический пехотинец, но и он не спешит заходить вовнутрь. Чак неподвижно замер под защитой валуна. Заглянут вовнутрь или пройдут мимо? Очень серьезный вопрос. Наконец, перебирая стальными лапами, муравей полез в пещеру. А вот космический пехотинец предпочел остаться снаружи. Хреново. Придется воевать. Шнык выставил из-за валуна шуруп и жахнул по респу реактивной гранатой. Одновременно Чак пальнул из подствольника. Двойной взрыв на миг ярко осветил пещеру. Взрывная волна ударила по ушам. Зато респа вышвырнула из пещеры. В ответ пехотинец пальнул из подствольника. Граната стукнулась о валун, отскочила в сторону и взорвалась. Ну вот, вход на базу обнаружен. Теперь космические пехотинцы из принципа не уйдут, пока не зачистят пещеру, да и базу заодно. В пещеру забежал еще один респ и открыл огонь из обоих стволов. Пули со свистом высекают из каменных стен искры. Чак притаился за камнем и затолкал в подствольник новую гранату. Сейчас начнется. Когда космические пехотинцы пойдут на пролом, придется резво уносить ноги. Жаль, конечно, оставлять базу. Почти 4 местных года она была словно дом родной. Ведь столько раз, возвращаясь из очередного, выматывающего душу похода, доводилось проходить под этими сводами в предвкушении душа, ужина и мягкой постели. Стрельба неожиданно смолкла. Чак осторожно выглянул из-за валуна. Что за черт? Респа в пещере нет и в помине. Хуже того, подбитого муравья, похожего на связку металлолома, тонкий стальной канат тащит прочь от входа в пещеру. Даже сквозь герметичный шлем слышно, как Шнык грязно выругался. Командир отделения вскочил на ноги и взмахом руки приказал отступать. Точнее, Чак поднялся следом, драпать со всех ног. Пещера быстро осталась позади. Вот и шлюз. Чак первым проскочил через стальную дверь с закругленными углами. «Внимание, внимание! Едва выскочив из шлюза, Шнык врубил связь. «Всем без исключения! Экстренно покинуть базу! Экстренно!» «Ну и понятно!» Чак энергично крутанул стальной штурвал и запер шлюз. Еще рычаг блокировки, и ни одна зараза снаружи не сможет отпереть дверь, если только взорвать ее. «Готово?» «Да». Чак повернулся к командиру. «Уходим». Тусклые аварийные лампочки едва-едва освещают знакомые коридоры. Минуты вполне хватило, чтобы вихрем промчаться через базу. Едва Чак и Шнык проскочили через шлюз запасного выхода, как земля под ногами дрогнула. С потолка посыпались мелкие камешки. Еще миг, и по ушам ударил мощный взрыв. А потом еще и еще один. Хана базе. Шнык перешел на торопливый шаг. «Жаль, не получилось», — согласился Чак. До прихода первого ударного на партизанской базе номер 4 действительно располагалась первая рота Народной армии. Пусть командование строго-настрого запретило солдатам рассказывать о базе родным и близким, но слишком много гражданских все же узнали о ней. Как ни крути, а шило в пустом мешке утаить невозможно. Был план, точнее надежда, что космические пехотинцы найдут базу и постараются взять ее штурмом, и тогда под ее развалинами осталось бы с десяток солдат метрополии. Но, увы, повторить успех подорванной мощными минами глотки не получилось. Космические пехотинцы не стали штурмовать базу, а просто долбанули по ней высокоточными ракетами. Такая ловушка и не сработала. Очень жаль».